Примечание. Лично я всегда относился с сомнением к этим слухам, но все-таки проверил их на месте и собрал все случаи, которые могли послужить поводом к ним. Рассказывают, что года 3-4 назад, когда начальником острова был генерал Гинце, в Александровске одна каторжная иностранка была выдана против воли забывшего околоточного надзирателя. Каторжная Ягельская в Корсаковском округе получила 30 розок за то, что захотела уйти от своего сожителя, поселенца Котлярова. Там же поселенец Яроватый пожаловался, что его баба отказывается жить с ним. Последовало распоряжение: «Всыпьте ей». «Сколько?» «70». Бабу высекли, но она все-таки настояла на своем и перешла к поселенцу Маловечкину, который теперь не нахвалится ею. Поселенец Резвецов, старик, застал свою сожительницу с поселенцем Родиным и пошел жаловаться. Последовало распоряжение позвать ее сюда. Баба явилась. «Так ты такая сякая, не хочешь жить с Резвецовым?» «Розок». И Резвецову приказано было собственноручно наказать сожительницу, что тот и исполнил. В конце концов, она все-таки взяла верх, и я уже записал ее сожительницей не Резвецова, а Родина. Вот и все случаи, о которых помнит население. Если каторжная женщина из сварливого характера или из распутства слишком часто меняет сожителей, то ее наказывают. Но и такие случаи бывают редко и возникают только вследствие жалоб поселенцев. К сожительству не служит помехой ни старость женщины, ни различие вероисповеданий, ни бродяжеское состояние. Сожительниц, имеющих 50 и более лет, я встречал не только у молодых поселенцев, но даже у надзирателей, которым едва минуло 25. Бывает, что приходят на каторгу старуха-мать и взрослая дочь. Обе поступают в сожительницы к поселенцам, и обе начинают рожать как бы в перегонку. Католики, лютеране и даже татары и евреи нередко живут с русскими. В Александровске в одной избе я встретил русскую бабу в большой компании киргиз и кавказцев, которым она прислуживала за столом, и записал ее сожительницей татарина, или, как она называла его, чеченца. В Александровске всем известный здесь татарин Кербалай живет с русской Лапушиной и имеет от нее троих детей. Примечание. В Верхнем Армудане у татарина Тухватулы я записал сожительницей Екатерину Петрову. Она имеет от него детей. Работник в этой семье магометанин, гости тоже. В Рыковском поселенец Магомед Устенор живет с Авдотьей Медведевой. В Нижнем Армудане у лютеранина-поселенца Перецкого сожительница-еврейка Лея Пермут-Броха. А в Большом Такое крестьянин из Сыльных Калевский сожительствует с Аенкой. Бродяги тоже устраиваются на семейную ногу. И один из них, бродяга Иван, 35 лет, в Дербинском, даже заявил мне с улыбкой, что у него две сожительницы. Одна здесь, другая по билету в Николаевске. Иной поселенец живет с женщиной, не помнящей родства, уже лет 10, как с женой, а все еще не знает ее настоящего имени и откуда она родом. На вопрос, как им живется, поселенец и его сожительница обыкновенно отвечают: «Хорошо живем». А некоторые каторжные женщины говорили мне, что дома в России от мужей своих они терпели только озорства, побои да попреки куском хлеба, а здесь, на каторге, они впервые увидели свет. «Слава Богу! Живу теперь с хорошим человеком. Он меня жалеет». Ссыльные жалеют своих сожительниц и дрожат ими. Здесь за недостатком женщин мужик сам и пашет, и стряпает, и корову доит, и белье починяет, говорил мне барон Корф. И уж если к нему попадет женщина, то он крепко держится за нее. Посмотрите, как он наряжает ее. Женщина у ссыльных пользуется почетом. Что, впрочем, не мешает ей ходить с синяками, прибавил от себя генерал Кононович, присутствовавший при разговоре. Бывают и ссоры, и драки, и дело доходит до синяков.